Стихотворение написано в Париже в июне 1909 года. Примечание переводчика. А пока Марина тайно и смертельно тосковала в Париже, ее отец в России переживал профессиональную драму. Кража была обнаружена в январе 1909 года. Примечание переводчика. Внезапно обнаружилось, что ряд гравюр, выдававшихся только доверенным читателям в особом зале для чтения Румянцевского музея, директором которого был профессор Цветаев, похищены. Министр просвещения Шварц, который в ответ на помощь, оказанную ему когда-то в бытность его одновременно с Цветаевым студентом университета, Ивана Владимировича ненавидел, назначил расследование, ревизию, поручив все это несведущему в искусстве и науке человеку. Началась травля Цветаева. Какой только клеветы о себе он не наслушался, чего только не писали газеты. Вот только один образчик, разве не сотрудник или родственник профессора, оказался мошенником? Когда Марина вернулась домой, после нескольких месяцев пребывания в Париже, никакой ясности в деле еще не было. Однако, возмущаясь тем, что ее отца подвергли несправедливым подозрениям, и самолюбие его как ученого было уязвлено, она не придавала такого уж большого значения всем этим служебным неприятностям. Опять же, утверждение на совести автора. Сестра пишет иначе. Примечание переводчика. Любопытно, что именно в то время, когда девушка была оторвана от родины, в ней снова проснулось прежнее желание активно участвовать в развивающемся в России интеллектуальном движении. Едва приехав домой, она вспомнила, что еще до отъезда во Францию познакомилась с литератором Львом Львовичем Кобылинским, известным под псевдонимом Эллис. Не следует путать его с Владиславом Кобылянским по прозвищу «Тигр», о котором говорилось в первой главе. Примечание автора. Вспомнила, как он хвалил прочитанные ей при нем фрагменты ее перевода «Орленка». Несмотря на то, что немало времени утекло после их последней встречи в Трехпрудном, черты этого удивительного человека так и остались запечатлевшимися в памяти, сохранившие мельчайшие детали. 30-летний мужчина, худой как жердь, с редкими черными волосами на почти лысом черепе, с зеленым пламенем в глазах и такими красными губами, будто они испачканы кровью. Был он колдуном или вампиром, а может, обоими сразу? Жил Эллис бедно, питался от случая к случаю в гостях и видел спасение только в литературе. По слухам, он готовился вместе со знаменитым поэтом Андреем Белым выпускать новый журнал «Мусагет». «Мусагет» — мифологическое прозвище предводителю мус Аполлона, примечание автора. Это, в общем, верно, хотя не прозвище, а просто перевод с греческого слов «предводитель мус». Однако «Мусагет» был не журналом, а символистским издательством. И издательство это было основано в 1909 году Метнером при активном участии Белого и Эллиса и работало в 1910-1917 годах. Там в единственном коллективном поэтическом сборнике «Антология» июнь 1911 были опубликованы два стихотворения Марины Цветаевой, видимо, отданные Мусагету по просьбе Эллиса. Кроме книгоиздания, Мусагет занимался еще и проведением разного рода публичных мероприятий, лекций, собраний, кружков, вечера, и Марина довольно часто там бывала. Примечание переводчика. А значит, было бы важно восстановить контакт с ним? Преодолев свою обычную нерешительность, Марина Цветаева пригласила Эллиса к себе. Он тут же примчался, и сразу же началось колдовство. Он все читал, все старые, все новые книги. Он знал наизусть сотни стихотворений. Он был на «ты» с самыми великими поэтами своего времени и просто-таки фонтанировал забавными историями из жизни литературных кругов Москвы и Санкт-Петербурга. Анастасия, которая присутствовала при этих встречах, тоже была очарована словоохотливым и вдохновенным гостем. Отныне каждый вечер Эллиса можно было видеть за столом у Цветаевых. Все, о чем здесь говорится, происходило, правда, не совсем так, до поездки Марины Цветаевой во Францию. Тоже относится и к дальнейшему. Труая ухитряется так перепутать все во времени, что трудно даже приблизительно восстановить хронологию событий. Остается только отослать читателя к произведениям самой Цветаевой и к работам других мемуаристов и исследователей, рассказывающих о жизни поэта более правдиво. Примечание переводчика.